Глава 11. Ариса. Сопротивляться и сейчас было бессмысленно. У меня даже и мысли не возникло возмутиться. Я, наоборот, обрадовалась, быстрым шагом добираясь до круга и вставая в него. Возможно, со стороны я и смотрелась своей торопливостью нелепо, но хотелось уже получить метки, чтобы точно у Драйка не было ни единой возможности загробастать меня в свое пользование. С этими двумя буду разбираться потом. Как будет проходить ритуал, поинтересовалась я, ведь о нем знала не так и много. Лишь то, что неизвестно, в каком месте на моем теле появится метка. Две метки, раз демона два. Но ни о боли, ни о других ощущениях ни в одной книге не упоминалось. Словно это было неважно. Но еще бы. Какая разница, что почувствует донор? Ни его мнение, ни его чувства не интересны. «Небольшой Женя в том месте, где появится метка», — любезно пояснил ректор Академии СЭКС, удивив меня этим. Странно, но после того разговора в кабинете я думала, он вообще без недовольства не взглянет на меня. Но нет. «Хорошо», — кивнула я, смотря на мужчину. «Спасибо». «Сюда встаньте, пожалуйста», — обратился Арвен к Кейру и Эрику, указывая на определенные символы неподалеку. Они были идентичны и, видимо, специально нарисованы для данного ритуала, потому что слишком выбивались из общей картины ритуальных знаков, отображенных на полу. «На всякий случай мы подстрахуем защитой», — произнес ректор Вайер, наблюдая вместе со мной за тем, как парни встают на символы, предназначенные для них. Было очень интересно, что они означают, но с моего места было не видно. Зато я могла рассмотреть те знаки, которые имелись подо мной. Согласие уже было знакомо мне, а вот с договором я сталкивалась впервые и могла лишь догадываться, что он означает. Навряд ли этот символ вообще должен был присутствовать в ритуале наметки. Скорее всего, его добавили в конкретном случае, так как я, согласно ритуалу, не могла стать рабыней, которой приказывают, что делать, и каждое действие обсуждают. Ведь древний ритуал не предполагал того отношения, которое было сейчас в моде и которое мне обещал Драйк. Была и еще пара символов, которые я, к сожалению, не могла прочесть, и это меня очень напрягло. Но задавать насчет них вопрос было уже некогда. Ректоры заняли свои места. Арвен начал ритуал, заставив знаки под нами засветиться ярче. Внимательно читая по листочку в своих руках, куратор периодически совершал определенные действия, необходимые в тот или иной этап ритуала. Пару раз загорались и тухли знаки, которых было великое множество на стенах помещения, промелькивали магические искры вокруг наших кругов, скользя по полу. Над головами тоже периодически что-то мигало. Кажется, тоже знаки, пока, наконец, весь зал не погрузился в полную темноту. Но ненадолго. Прямо передо мной неожиданно вспыхнуло два символа — красный и черный. Они закружили вокруг меня, словно выбирая место, куда им пристроиться на моем теле, и мне ничего не оставалось, как напряженно наблюдать за ними. Лишь бы не на лоб. Я даже на шею согласна, но только не на лоб. Это же придется челку отращивать. А с ней одно мучение. И на грудь тоже не хочу. Или того хуже ниже живота. Или сзади на ягодицы. Пусть выберут нормальные места. Спина, например. Или запястье. Щиколотки тоже пойдут. Еще подумать о паре вариантов я уже не успела. Метки определились и неожиданно на мгновение зависли прямо на уровне моего лба. Кобздец. Все же туда примерились. Это же просто кошмар. Только смогла я подумать, прежде чем они резко дернулись в мою сторону и впечатались в рога. Один в один рог, другой в другой. Не знаю, что имел в виду ректор Академии СЭКС под небольшим Женем, но боль была адская, я аж взвизнула. Мало того, рога в принципе были очень чувствительной частью тела, так еще и припечатало меня сразу в оба. Поэтому только выть и оставалось, мысленно коря себя же за ту глупую мысль о проведении призыва, который я провела не так давно. Знала бы, что будет так больно, подумала бы, а стоит ли оно того. Хотя кого я обманываю? Ради того, чтобы избавиться от Драйка, я готова и не такую боль вытерпеть. Когда, наконец, боль утихла, я обнаружила, что утыкаюсь лицом в грудь Кейра, который успокаивающе поглаживает меня по спине. Видимо, пока я выла от боли, он подошел, чтобы помочь, и я прижалась к нему, ища хоть какое-то спасение. Конечно, это не помогло, но сам факт. Он подкупал. Правда, до момента, как я затихла, а демон тут же отстранился, принимая невозмутимый вид, словно не он только что оказывал мне поддержку. «Все нормально?» — поинтересовался Эрик, обнаруживаясь сбоку от меня. Он еле ощутимо касался моей руки пальцами, впрочем, не решаясь больше никак показывать своего волнения. Но оно было слишком очевидным, чтобы я не могла не понять. Мой крик напугал этих двоих. «Да», — кивнула я, делая шаг в сторону и находя взглядом зеркало неподалеку, в которое совсем недавно смотрел Драйк, любуясь своими рогами. Теперь и мне предстояло лицезреть там свои. Вот только почему-то по телу прокатывалась дрожь, становясь с каждым шагом все сильнее. В голове было пусто, но я все равно с диким волнением приближалась к зеркалу, даже не смея предположить, что там увижу. Да еще и комментарий ректора Вайра, прилетевший в спину, заставил запереживать еще сильнее. «С этим могут быть проблемы», — произнес он, видимо, обращаясь к своему коллеге. Но мне было уже неважно. Я, наконец, посмотрела на свое отражение с ужасом, обнаруживая, что серый цвет рогов сменился на совсем иной. Левый рог был красным, а правый — черным. Я словно резко поменяла вид с универсала на демона, то ли соблазна, то ли искушения. Кого-то половинчатого. Мало того, цвет моих волос тоже стал другим. Точнее, пара прядей спереди, которые теперь выделялись на сером цвете своим белым и черным цветом. «Что происходит?» — прошептала я, резко оборачиваясь и испуганно смотря на демонов, с интересом рассматривающих меня. Но в итоге останавливая свой взгляд именно на ректоре Вайре. Почему-то он создавал впечатление демона, который знает больше, чем все присутствующие здесь. «Знал бы я...» Последовал от него совсем не тот ответ, который я ожидала. «Но мы разберемся. А пока...» «Кейр, чувствуешь связь?» — уточнил он у брюнета. «Да, есть. Пока слабая», — ответил он, также не отрывая от меня взгляд, как и все остальные. «Аналогично», — протянул Эрик, немного завороженно смотря на меня. Я даже невольно повела плечами, не понимая, почему он так пристально смотрит. «Что не так? Только из-за рогов?» «Вот только не такая уж и слабая», — неожиданно добавил он, а Кейр неожиданно кивнул. А после они синхронно сделали ко мне по шагу, заставив моментально меня среагировать и отступить от них. «Вы чего это?» — чуть дрогнувшим голосом поинтересовалась я, а после посмотрела на ректоров, которые настороженно уставились на парней. «Кейр?» Позвал ректор своего студента, но он даже не отреагировал, как и блондин. Мало того, в следующую же секунду оба стартанули ко мне, заставив испуганно взвизнуть и дать дёру. Но бежать было некуда, ведь двери ритуального зала были закрыты. Благо, ректоры сориентировались вовремя, перехватывая студентов и быстро скручивая их, не давая больше сделать ни шагу. «Похоже, ритуал сбойнул». Робко подал голос Арвен, судорожно изучая листок, который помогал ему вести ритуал. «Мы привязали их к Рисане не как к донору». «Невозможно. Мы изменили лишь количество демонов в стандартном сценарии», — тут же возразил ректор Марвс, пытаясь успокоить вырывающегося Эрика. «Больше ничего не менялось». «Насколько точно был расшифрован ритуал, которым воспользовалась студентка?» Неожиданно уточнил второй ректор, легко удерживая Кейра. Мне только и оставалось, как сжаться к стене неподалеку, чувствуя, как сердце испуганно бьется в груди, норовя выпрыгнуть и унестись вдаль, и пытаться понять, что происходит. но ректоры уверенно держали вмиг обезумевших демонов, вселяя в меня надежду на то, что два демона не доберутся до меня с неизвестными намерениями. К сожалению, пришлось лишь предполагать, ведь ритуальные круги мы не видели, поэтому, кто знает, возможно, где-то студенткой была допущена ошибка в написании какого-либо символа, — ответил Арвен, а ректор Вайер кивнул. «Скорее всего, — подтвердил он, — иначе невозможно объяснить, как древний ритуал донорства превратился в брачный». «Что?» — не чувствуя себя от ужаса, переспросила я. «Метки на ваших рогах, дорогая моя. В каких случаях обычно там проставляются?» — позволил себе ухмылку мужчина, несмотря на обстоятельства. После того, что произошло, я плохо соображала, но ответ на этот вопрос пришел сразу же. Метки на рогах демонессы ставятся лишь в случае, когда демоны женятся. Я была просто оглушена этой новостью. Настолько, что тупо пялилась на ректора Вайера, пытаясь торопливо придумать иное оправдание тому, что произошло. Я честно старалась вспомнить, в каких еще случаях на рогах демонессы могут появиться метки, но не могла. Я, конечно, пыталась успокоить себя тем, что я просто в шоке и ни черта не соображаю, но не помогала совершенно. Да и как поможет, когда ректор другой академии четко сказал про брачный ритуал? Эти слова нельзя было интерпретировать иначе, чем они прозвучали. «Так, спокойно, Риса. Вероятно, ты просто спишь. И не было никакой инициации Драйка его нападок. И ни в какую группу тебя с демонами не определили. И ритуал этот — просто бред воспаленного мозга. Еще бы, столько всего пережила. Надо просто проснуться, и все будет хорошо. Вот только сколько бы я себя ни щипала, не просыпалась, а боль явно давала понять, что я вовсе не сплю и не брежу. Впору было падать в обморок, но я держалась. Гоша бы сюда, без его извительного голосочка совсем не худо. Хоть кто-то ведь должен мне вправить мозги на место, они сами не встают. Так, Арвен, в целительное крыло бегом, скажи, нужно двух студентов успокоить, экстренная ситуация». Дал команду ректор Марвс, а я судорожно сглотнула, наблюдая, как демоны чуть ли облик человеческий не теряют, норовя превратиться и... Не знаю, что у них на уме, но, думаю, мне совершенно не понравится. «Рисана, быстро в общежитие. До вечера не выходить. Поняла?» Последовал следующий приказ, как только куратор убежал. Торопливо кивнув, я тут же поспешила к выходу, в спину слыша, как недовольно зарычали мои... «О, великий демон мрака! Мужья?» «Да, именно ими теперь и являлись Кейр и Эрик, и у меня ноги от этой мысли подкашивались. Как не дрепнулась на землю где-нибудь по дороге к спасительному корпусу общежития, не знаю, но была близка к этому. Стоило мне очутиться у себя, как я тут же заперла дверь на все магические замки и щиты, которые вообще знала». Даже окна не обошла стороной, уделяя им пристальное внимание. И все это время за мной с недоумением наблюдал Гоша, боясь поинтересоваться, что случилось. Но даже у его терпения есть предел. «Риса», — обратился он ко мне дрожащим голосом, подлетая ближе, — «скажи, пожалуйста, дело совсем дрянь, да?» Пытаясь унять бешено бьющееся сердце, я обернулась к нему, не зная, как описать то, что, собственно, произошло. «Ты стала донором Драйка?» — предположил самый худший, по его мнению, чертик, готовясь разреветься в три ручья. Да, если бы это случилось, он бы точно подлежал ликвидации в ближайшем будущем. Все эти угрозы несносного демона не были простым звуком. Он бы точно избавился от всего, что мне дорого. «Нет, но, кажется, произошло кое-что похуже», — ответила я, сначала порадовав на мгновение Гошу, а после заставив в ужасе широко распахнуть глаза. И да, я не знала, как оценивать то, что случилось. Необходимо было время, чтобы обдумать все последствия. Но в голове был такой бардак, что я сейчас была не в силах верно воспринять ситуацию. «Говори», — не находя себе места от волнения, попросил мой помощник, а я подняла глаза вверх. Не сразу до Гоши дошло. Он долго разглядывал меня, пока не заметил кое-что, что во мне изменилось. И нет, цвет нескольких прядей волос даже им не рассматривался. Он не соотнес их изменения с чем-то кардинальным. Точнее, не понял, что это очень важно. Ведь цвет волос я и сама могла изменить, в очередной раз решив поэкспериментировать и попытаться вернуть свой родной блонд. Но это было важно, так же, как и мои рога. Вот их он заметил с трудом. Нет, они не поменяли цвет обратно, но, видимо, Гоша был настолько в волнении, что не мог сконцентрироваться. А когда у него это получилось... — Что? Что это? — промямлил он, подлетая еще ближе и с ужасом разглядывая метки на рогах и их цвет. — Ты! Ты! Ой, мамочка родная! Свалившегося в обморок Гошу я еле успела поймать. По правде говоря, очень хотелось последовать его примеру. Но я боялась вообще глаза закрывать, когда в академии творится такое. Какой уж тут обморок или сон. Надо что-то делать. Вот только что...